Глава 19. Король сдох и обоссался. Да здравствует король! «Знаешь», — произнес Фрост, подходя ближе, — «я вот вообще не удивлен. Не понимаю, о чем думала Кирия, когда хотела забрать тебя в департамент. А она действительно хотела и даже предлагала тебе». Фрост придвинулся вплотную, а я внезапно понял, что не могу пошевелиться. От слова совсем. Получались какие-то странные подрыгивания, не более. И это не из-за усталости или общего повреждения организма. Тело просто перестало меня слушаться, хотя я чувствовал, как затягиваются раны, как уходит жжение в левой руке. Наномашины работают на все 100%, о чем свидетельствует статус, всплывший перед глазами. «Ты все-таки научился поглощать энергию извне», — произнес Фрост, брезгливо тыкая в истлевшее тело Джиггернаута. «Я всегда говорил, что ты слишком опасен. Заметь, говна кусок! Я говорю это из уважения к твоим способностям. Хотя вряд ли ты знаешь такое слово, как уважение». «Что ты сделал с тобой?» — усмехнулся он. «Ты был проектом Инквизиции, Восьмерка. Должен был сидеть в своей выгребной яме и убивать других особей, если тебе прикажут. А когда мы перешли к финальной стадии, ты все пустил под откос. Вот зачем ты поперся нюхать эту розовую дрянь, а? Специально же оградили твой район, так нет. Ты попер к квадраде за дозой, сраный наркоша». Я не понимал, что происходит. Плевать на разглагольствование этого высокомерного ублюдка, пусть разговаривает, сколько влезет, мне на руку, успею восстановиться. Только вот он слишком самоуверен. И почему я не могу пошевелиться? «У тебя была одна задача», — продолжал Фрост осматривать поле нашей бойни. «Мы распространяем биоактиватор, а ты просто убиваешь всех вскрывшихся особей первого поколения. А затем я убиваю тебя, и все. Все счастливы?» «Да, шумиха была бы, резня и паника, но это все прошло бы быстро и локально. Мы бы устранили угрозу и получили бы разрешение на создание второго поколения. А что в итоге? Нам пришлось пустить под нож весь сектор». «Из-за тебя, говна ты кусок!» Фрост наклонился прямо над моим лицом, переходя на шепот. «Это все из-за тебя! Ты виноват в гибели всех этих людей!» «Они не люди!» — прохрипел я. «Ну, хоть в чем-то мы согласны», — усмехнулся инквизитор. «Но вы, первое поколение, еще хуже! Вы опасны! Ты ведь уже это и сам понял, да? В вас сокрыт невероятный потенциал. Вы способны поглощать материал иных, и геном, и эфир. Так еще и переписывайте машинный код. Вы неуправляемы, потому должны быть истреблены. Вы опасны для человечества, куда опасней иных. Этих тварей, как видишь, можно хотя бы приручить. А ты наглядно продемонстрировал, что с химерами такой фокус не пройдет». «Что ты несешь, кретин? Ты даже одну стаю обуздать не смог. И это здесь. А на севере есть мать, которая ими управляет. Ты перед ней вообще ничто». «Это пока что. Но я второе поколение, и так же, как и ты, становлюсь сильнее. Когда наша армия пересечет пустоши, мать подчинится моей воле, и мы очистим континент от этой заразы. А затем и весь мир. Новая эра человечества начнется с меня». «Ну, что там?» «Пока в процессе», — раздался голос со стороны холма. «Ладно», — фыркнул инквизитор. «Значит, у нас еще есть время поболтать, Восьмерка. В конце концов, я не вижу смысла тебя допрашивать. Но если мы не найдем объекты, то лучше бы тебе оказаться более разговорчивым, чем обычно». Фрост ногой пододвинул один из спрессованных кубов поближе ко мне и уселся на него сверху. Я пытался разобраться в происходящем. Каким-то образом запустил диагностику организма и что-то еще. Перед глазами всплывали уведомления, состояния, схемы и непонятные графики. Я не понимал и половины этих циферок, но суть ясна. Не считая множественных ранений, которые стремительно сокращались, я был в полном порядке. Наномашины не знали, что со мной и почему я не могу даже пальцем пошевелить. Первый объект был нашим прорывом. Она, между прочим, тоже черный дьявол. Тот же прототип, что и у тебя. Только очищенный от всякой мишуры и примесей. Чистая сила, понимаешь? Она могла бы поднять десятикратный вес и не сломать при этом себе хребет, если бы ты не помешал опытом. Знаю, он отмахнулся от меня, будто я пытался спорить. Не ты ее вытащил, а твой дружок. Но верни ты объект вовремя, и все еще можно было бы исправить. А теперь у нас десятки взрывоопасных химер на свободе, годы работы, пущенные псу под хвост, и апокалипсис на носу. Но ты ведь не знаешь, да? Тупорылый ублюдок, решивший поиграть в рыцаря. Еще пару лет, и иные сметут нас подчистую. Вторая волна монстров уже собирается. Как только радиационный фон ослабнет, они двинут через пустоши, и даже Конопус не устоит. И смерть человечества тоже будет твоих рук дело. Впрочем, ты сдохнешь раньше. Проверили большую часть, сэр. Судя по всему, они в квадрате 713. «Визуальное подтверждение объектов?» — спросил Фрост. «Никак нет. Только многочисленная тепловая активность. Дроны не достают, не хватает сигнала из-за...» «Но так откопайте этих крыс и перебейте лишних!» — рявкнул Фрост. «Мне нужно подтверждение!» «Есть!» «Видишь, восьмерка, похоже, мне даже не придется слушать твою помойную речь. А ведь так все красиво могло получиться. Но ничего, не переживай. Мы как-нибудь справимся. Нам осталось самую малость — найти живую мать. Этот прототип...» — Фрост погладил себя по груди. «Тоже хорош. Но он выведен не из альфы, а просто результат скрещивания и культивации. Впрочем, как будто эти слова тебе о чем-то говорят. Но ничего, скоро мы получим разрешение мэрии, а следом и совета городов, и тогда уже развернемся на всю катушку. Ты можешь гордиться, отброс. Тебя убьет генерал с самой великой армии, что когда-либо была создана человечеством». Я рассмеялся. Горло обдало болью, как и все тело, впрочем. Наномашины вернули рецепторы в норму, чтобы ускорить процесс восстановления. Но это меня не остановило. Я продолжал смеяться, захлебываясь собственной кровью. «Что тебя так забавляет?» — произнес Фрост снисходительно. «Говори». «Твое раздутое самомнение», — ответил я. Удивительно, но голос вернулся. Произносить слова вновь стало легко. До этого их приходилось силой выталкивать из глотки. «Ты себя кем возомнил? Мессией?» «А почему нет? Я верный слуга человечества, которому доверили то, что отобрали у тебя. Право быть сверхчеловеком». «Говна наверни», — расхохотался я вновь. «Палец себе сломай», — усмехнулся Фрост. И я с ужасом наблюдал, как моя правая рука потянулась к левой против моей воли. Обхватила мизинец и дернула. Послышался хруст, и только резкая боль заставила меня поверить, что все происходит на самом деле. «Ты избавился от программных ограничителей. Не знаю, как ты этому научился сам или кто подсказал, но я — альфа-химера, и чем больше генома иных в тебе, тем проще тобой управлять. Молись, чтобы я убил тебя, когда объекты будут найдены, а не заставил жрать самого себя». «Ты не всесилен», — прорычал я. «У тебя есть ограничения на количество подчиненных иных и радиус действия». «Это правда», — не стал спорить инквизитор. «А ты не такой уж тупой, каким прикидываешься. Еще есть ограничения на силу воли. Сотню псов легче контролировать, чем десяток мелких химер. Но это пока что. В каком-то смысле я должен поблагодарить тебя и твоего дружка. Если бы вы не заварили всю эту кашу, Кирия еще долго бы тянула с моим повышением. За последние дни я стал куда сильнее, чем за последние несколько лет. Еще год в таком темпе, и я легко смогу управлять армией. А если достанем образец матери, то и всеми иными, понимаешь?» «Ага», — кивнул я. «Комплекс Бога. Тебя мама в детстве недолюбила?» «Признайся, восьмерка», — Фрост наклонился прямо к моему лицу. «Просто между нами, признайся. Тебе ведь это тоже нравится, да? Это сила и власть, чувство превосходства, отсутствие границ. Ты ведь наслаждался, выпивая другого монстра. Чувствовал, как сила увеличивается буквально по секундам? Невозможное наслаждение, правда? Уж ты-то меня понимаешь. Я? Нет. А вон тот кузнечик понял бы. Вы с ним оба два ненормальных психопата. Не сравнивай меня с этой швалью, произнес Фрост, отодвигаясь. Тебе не понять. Ты слишком туп и недальновиден. Впрочем, чего еще ожидать от твари, что чуть было не подвела человечество под черту? Если в твоем человечестве из детей делают оружие против их воли, то гори оно алым эфиром. Какой же ты предсказуемый, восьмерка! Наномашины переведены в пассивный режим. Я пошевелил пальцами, затем всей рукой. Медленно оперся ею и начал подниматься. Тело начало слушаться, но лишь совсем чуть-чуть, будто бы меня сковали цепями, но вроде как неплотно. Ты еще и сопротивляешься? Не так уж и плохо. Давай остановимся на коленях. Что-то сдавило мне голову, проникая прямо в мозг. Со всех сторон навалилась тяжесть, а я так и остался стоять на коленях, не в силах даже голову поднять. Где-то рядом завыли ночные псы, послышался шум. Режим энергосбережения активирован. Я медленно поднял голову и посмотрел в холодные глаза Фроста. У него на лице ни один мускул не дрогнул. Но я знал этот взгляд. Инквизитор напряжен. Иные принялись рычать. «Бесполезно», — произнес Фрост. Один из псов, пришедших с Инквизиции, сорвался с места и вцепился в глотку ближайшего солдата. Раздались выстрелы, остальные псы задергались на месте. И одновременно с этим мне на спину словно всю свалку уронили. Ноги и руки остекленели от напряжения, грудь сдавила, но я продолжал стоять на коленях и смотреть Фросту в глаза. По его виску скатилась капля пота. Псы начали дергать мордами и рычать. «Ты теряешь контроль, ублюдок!» «На тебя хватит, отброс! Ты сожрал слишком много генома!» Он замер на полуслове. «Почему у тебя глаза погасли?» «Режим мимикрии активирован». Я делаю рывок вперед, отталкиваясь ногами. Второй слой брони, который я так и не смог поглотить, ломается, словно скорлупа яйца. После того, как я убрал боевую ипостась и свел активность наномашин к минимуму, двигаться стало легче. Я все еще ощущал воздействие Фроста, но сил на один рывок хватило. Внешняя броня стала хрупкой и легко разлетелась в стороны. Я стал сильнее и быстрее даже сам по себе, без боевой ипостаси. Не намного, но ощутимо. Поэтому стоило мне влететь в белую химеру, как мы оба завалились на землю. Я буквально снес его со своего места. Повалив ублюдка со всей своей химерической дури, бью слащавого ублюдка по роже. Какое же это наслаждение! Мой кулак впечатывается в его челюсть, слышится хруст, но мне этого мало. Я замахиваюсь и бью снова. Псы взревели и бросились в атаку на солдат. Повсюду раздались выстрелы и крики. Вряд ли эти твари смогут прокусить полимерную броню, но хаос создадут. Третий удар я нанести не успел. Ворот Фроста начал смыкаться обратно, пытаясь защитить голову носителя. Я схватился за наросты, не давая им сомкнуться. Мышцы напряглись. Одежда на спине разошлась по швам, послышался хруст. Эта броня белой химеры начала крошиться. «Хватит!» Голос Фроста ударил по ушам набатом. Это был не просто звук, а нечто большее, пробирающее до глубин. Я выгнулся дугой, тело забилось в конвульсиях, руки соскользнули, а я в одно мгновение перешел в боевую ипостась. Хотя сам я этого не желал, Фрост выдернул мою вторую сущность, не давая ей уйти в спячку. Я вновь сидел полностью облаченным в сверкающую броню, и вновь я оказался беспомощен, не в силах пошевелиться. «Встань с меня!» И я послушно встал, так еще и отошел на пару шагов назад. Я выполняю не прямые приказы, а волю этого ублюдка. В боевом облачении я вообще не мог ничего сделать. Второй раз фокус не прокатил. Наномашины пытались, но не могли сменить ипостась даже частично. Псы продолжали бесноваться, но Фрост даже не пытался вновь взять их под контроль, полностью сосредоточившись на мне. И такая его концентрация не оставляла мне шанса. Ублюдок встал, подошел и ударил меня кулаком. Послышался мерный стук от столкновения бронепластин, но я даже ничего не почувствовал. Ублюдок замер на мгновение, быстро осознав бесполезность таких ударов, но броню с меня снимать не решился. «Сэр! Иные!» «Плевать!» — прогудел Фрост. «Мы нашли объекты. Есть визуальное подтверждение, они зажаты в угол. Там же остатки восьмерок держат оборону. Разрешите активировать турели?» «Не было разрешения. Зачистите сами. Действовать аккуратно, не повредите образцы». Солдат козырнул и побежал к своим на холм. Там уже добивали последних псов и помогали раненым, коих было не так уж и много. Фрост повернулся ко мне, заложив руки за спину. «Вот и все, восьмерка. Закономерный итог. Не находишь? Ты сдохнешь на свалке среди кучи мусора, как и положено. Честно, мне будет тебя не хватать. Такого живучего ублюдка еще поискать надо». Я медленно поднял руку и сложил ее в кулак, оттопырив средний палец. В отблесках брони Фроста я видел, как разгораются алые прожилки моего тела. «Ты не выбираешь, кого контролировать», — озвучил я свою догадку. «Либо сосредоточился на одной цели, либо захватываешь всех в определенном радиусе». «Какого хрена?» — прорычала Химера. Одновременно за его спиной раздались первые крики, команды, приказы и вопли. Все это перемешалось с выстрелами эфирных винтовок, а я почувствовал давление, мешающее мне пошевелиться. «Либо я, либо они!» — прохрипел в лицо Фроста. «Сотня псов или десяток мелких химер!» «А как насчет пары десятков крупных ублюдок?» «Да, наконец-то я смог это сделать!» Не знаю как, но я видел в отражении, как алые прорези моих глаз разгораются, и из них валит эфирный дым. А прямо сейчас за спиной Фроста зеленая химера, похожая на ящера, разрывает надвое одного из солдат. Двое других обороняются, пытаясь пристрелить скачущую из стороны в сторону тварь, больше похожую на тяжело бронированного пса. Но он даже не успел добраться до стрелков, потому что из кучи мусора вылетели манипуляторы, с легкостью пробившие полимерную броню. Солдат только здесь было около полусотни, но они ничего не могли сделать против почти двух десятков взрослых химер, накачанных жидким эфиром. Похоже, в кои-то веки моя доброта не прошла даром, и Элиот достойно распорядился своей долей. Фрост, наконец, отвернулся, оглядел поле боя. В этот же момент все химеры разом споткнулись и замедлились, словно столкнулись с невидимой пеленой. Но я, наоборот, почувствовал запах свободы. Никогда не отличался благородством и не страдал подобной чушью, потому просто пнул Фроста прямо в спину, отправляя инквизитора в короткий полет. Концентрацию он потерял сразу же, сказывается отсутствие боевого опыта. Это тебе не в центре работать, где все твои обязанности сводятся к тому, чтобы смотреть на окружающих как на говно. Солдаты, может, и успели воспользоваться заминкой противника, но это им вряд ли помогло. Я же набросился на Фроста, развернул и ударил, впечатывая башку ублюдка в хлам. Он пытался сопротивляться, но это даже наподобие боя не походило. Да, на полигоне он что-то может и мог мне противопоставить. Но я был сильнее его тогда, сильнее и сейчас. После боя с Джаггернаутом и Теннесси этого ублюдка я даже противником назвать не могу. Я сильнее в человеческом обличье, я сильнее как черный дьявол, я сильнее как восьмерка, выживавшая в секторе многие годы. Я перестал бить ублюдка и просто хватал острыми когтями пластины его брони. Куски белых наростов летели во все стороны, а я продолжал выколупывать ублюдка из его скорлупы, планомерно добираясь до сердца. Фрост дернулся, и я вновь пропечатал ему по роже, чтобы он не мог прийти в чувство. Вокруг раздавались выстрелы и крики, перемежаемые ревом настоящих чудовищ этого мира. Белые пластины латали дыры, но все медленнее и медленнее. Я наслаждался беспомощностью этого надменного ублюдка, хотя мог бы пробить ему грудь одним ударом, Не убивай, он мне нужен. Кира. Буквы всплыли прямо перед глазами, хотя я не почувствовал никакого внешнего воздействия. Эта стерва как-то связалась со мной через наномашины. «Прочь из моей головы!» — взревел я. И буквы дернулись гличем, а затем исчезли. Как меня бесит это! Бесит, когда все, кому не лень, могут забраться в мою голову и творить там, что захотят. Хватит! Это моя голова. Наша, — поправил восьмерка. Заткнись, — прорычал я. Я разозлился не на шутку, но Фрост был единственным ублюдком под рукой, на котором я мог выместить злость. Годы работы в Инквизиции. Долгое время мы находились в центре бок о бок, пока я не ушел в сектор. И каждая наша встреча сопровождалась тем, что этот говнюк со своими прихлебателями поливал меня говном, а я просто мечтал однажды медленно свернуть ему шею. И вот этот час настал. Я успел врезать ему по харе еще дважды, да так, что сквозь расколовшуюся маску стало видно бледное лицо ублюдка. Но на третьем замахе меня прервал странный скрипящий звук позади. Я медленно обернулся. Неужели Кира все-таки активировала пулеметы против меня? Но нет. Я смотрел на стену, прямо из которой одна за другой вылезали металлические балки. Механизмом явно давно не пользовались, так что их движение сопровождал стонущий скрип. Балки выдвигались прямо из стены, образуя горизонтальные перекладины, которые складывались в подобие лестницы. И когда они дошли примерно до середины стены, я, наконец, опустил кулак на рожу Фроста. Тот и так висел, словно мешок говна, и только моя рука не давала ему упасть. Я замахнулся вновь, и перекладины перестали выдвигаться, замерев на половине пути. Я легонько ударил еще разок, и парочка перекладин втянулась обратно. Замер, прислушиваясь к ощущениям, а потом все же выдохнул и отпустил Фроста. Перекладины вновь принялись появляться из стены, заканчивая конструкцию. Ко мне подошел Элиот, все еще напоминающий громадного ящера. Только чешуйки брони теперь были куда ярче и отливали глянцем. Эфир явно пошел ему на пользу. «Спасибо», — кивнул я. «Там прячутся выжившие и дети. Добейте солдата и подходите к лестнице, я буду ждать там». «Никогда не знал, что в стене вообще есть лестница. Уверен, что это не ловушка». «Вот и выясним». Когда химеры ушли, я обернулся к стене и произнес, ни к кому в целом не обращаясь. «Он пойдет со мной. Отпущу, когда все покинут радиус действия пулеметов». В ответ мне была тишина. «Кира, если ты меня слышишь, то знай, если это западня, я убью не только тебя, но и сожгу весь Альтаир дотла и начну со второго сектора». У меня над головой прожужжал дрон. Он опустился ниже, мигнул зеленым огоньком и поднялся выше. Я же просто схватил бездыханное тело Фроста и за ногу потащил его к стене. Отдыхать еще не время, но я чувствовал свалившуюся на плечи усталость. Звуков боя не было, только повизгивание ночных вдалеке. Значит, солдаты либо мертвы, либо отступили. Впрочем, какая теперь разница? К лестнице я подошел первым, взялся за ступеньку и принялся карабкаться вверх. Металл прогнулся под весом двух химер, но без боевой ипостаси я вряд ли бы сумел затащить туда тело Фроста. Мне даже сейчас это было трудно сделать. Перекладины казались бесконечными, а металл стены стал единственным, что я видел перед глазами. Кажется, на подъем ушла целая вечность, но я все же забросил наверх бездыханное тело Инквизитора, а затем вскарабкался и сам, моментально приготовившись к бою. Только вот воевать было не с кем. В обе стороны по всей ширине стены не было ни одной живой души. А где внутренние войска? Пес с ним, с чрезвычайным положением в секторе. Где хотя бы патрули и постовые? Ни следов боя, ни крови. Такое ощущение, что военные просто ушли. А значит, кто-то приказал им уйти. Впрочем, мне же легче. Первой наверх забралась Оби. Я подхватил мелкую и осмотрел. Алая броня спала, и я понял, что девочка залита кровью и слизью с головы до ног. «Цела?» Я приложил немало усилий, чтобы сохранить спокойствие. «Не мое», — отмахнулась она, стряхивая из себя какие-то ошметки. А меня чуть не разорвало от облегчения и гордости. но я сдержался, а маска никак не выдала бурю эмоций, пролетевших на моем лице. Вскоре показались и остальные. Настоятельница Агнес с детьми, второе поколение в полном составе, а сколько еще мелюзги мы прихватили с собой, я не знал. Там же еще и семьи были. С другой стороны стены оказалась точно такая же лестница, и я приказал всем спускаться. Женщины были напуганы, в основном мной, но спорить не стали. «Восьмой», — произнес Эллиот, поднявшись среди остальных. «Вся коммуна здесь?» — спросил я. «Да, в том числе и семьи. Извини, не могли подойти раньше. Не знали, куда именно ты направишься. Пришлось следить за Инквизицией». «Вы появились вовремя, это главное. Все целы?» «Некоторые ранены, в основном из химер. Но ничего такого, что не залечило бы время». «Я там твоего преемника встретил. У вас много общего. Оба на себе всякую дурь непроверенную испытываете». Эллиот скривился и глянул в сторону свалки. Где-то там валялось выгоревшее тело Джаггернаута. «Эта мразь заслужила медленную мучительную смерть», — произнес Эллиот. «Слова истинного пацифиста», — хмыкнул я. «Иди уже. Нас должны выпустить. Но прикрывайте тех, у кого нет брони». Эллиот кивнул и пошел к противоположному краю стены. А к нам как раз забрался Нарай. Смотри-ка, живой, хоть и потрепанный. «Неужели получилось?» — спросил он неверящим голосом. «И смог, восьмой». «Рано радоваться. Никто не говорил, что нас оставят в покое, так что не расслабляйся». «Я потерял 3/4 бойцов, но и оставшихся хватит». «Мир?» Нарай протянул мне руку, покрытую уже запекшейся кровью. «Хоть этот говнюк и водил меня за нос, но я понимал, что без него выжить в пустошах будет сложно. Там слишком много людей уже перебралось по ту сторону стены. И еще больше переберется. Я не умел руководить толпой и делать так, чтобы они могли дожить до завтра. А Нарай умел. Моя же стезя убивать, а не защищать». «Мир», — я пожал руку, может быть, чуть-чуть крепче, чем следовало. «Заживет через пару дней». Нео и Кудзо вместе со своими семьями, у кого они были, и слугами начали спуск. Следом поднялись остатки охотников. Но Шепелявый лишь усмехнулся, хлопнув меня по плечу, и пошел за остальными. Отличный диалог получился, как я и люблю. Одной из последних поднялась настоятельница Агнес. Внизу остались лишь десяток бойцов Нео и Кудзо, прикрывавших отступление. Хотя никто, кроме парочки обезумевших ночных псов, и не пытался нас атаковать. Незачем махать палками, когда бой уже окончен. Мимо нас прошло несколько мусорщиков, непонятно как затесавшихся в компанию беглецов. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Агнес молча подошла ко мне и оглядела восьмой сектор с высоты стены. Я тоже глянул через плечо. Пожары и сирены. Все оттенки пламени в одной большой кастрюле из четырех стен. Помойная яма доведена до точки кипения. Можно снимать. Но, скорее всего, полыхать будет до самого утра, если не дольше. Глядя на эту картину, я не испытывал никакого сожаления. Давно надо было так сделать. «Вы были правы, восьмой», — произнесла Агнес. «У нас еще много работы впереди». «Рутина», — отмахнулась пожилая женщина. «Чувствуете, какой здесь чистый воздух?» Я не ответил. Маска отлично фильтровала запахи, а если ее снять, то единственное, что я почувствую, это дым и смрад горящего болота. Впрочем, запах действительно приятный, как и зрелище. «И чего ты добился?» — раздался хрип сбоку. «Думаешь, что сделал лучше? Ты спас несколько десятков людей, но угробил все человечество». «Только не начинай мне мораль читать, Фрост. Не надо этого дерьма про меньшее зло и необходимую жертву. Это не игра, восьмерка. Это война на истребление. И на войне всегда надо чем-то жертвовать. Детьми, солдатами, сектором, городом. Неважно. Все во имя выживания человечества». «Нет, Фрост. Если это война, говнюк ты бесхребетный, то иди и воюй. Сам оторви свою жопу и иди на врага, а не посылай вместо себя других. прикрываясь какой-то слащавой брехней. «Какие мы грозные!» Пфу! Сплюнул Фрост, облокотившись спиной о перегородку. «А сам-то что? Пойдешь лично на орду иных, когда те отправят очередную армию через пустоши?» «Да», — ответил я, не раздумывая. «И разница между нами в том, что я и в первый раз пошел, и во второй пойду, если понадобится. А ты как прикрывал свой трусливый зад пушечным мясом, так и будешь прикрывать». Я смотрел вдаль. В бесконечную черную даль от горизонта до горизонта. Бесконечная свобода возможностей немного пугала после ограниченности стен Альтаира. Но лишь чуть-чуть. Вот последние точки пересекли невидимую черту эффективной дальности внешних орудий, а значит... «Броню накинь, уважаемый старший инквизитор!» — прорычал я довольным голосом. «Зачем?» — не понял Фрост. «Мягче будет падать. И это... Жду в гости в пустошах. Покажу тебе местные достопримечательности». Я схватил его за ногу и швырнул со стены обратно в восьмой сектор. Ублюдок завопил, но уже в полете принял боевую форму. Для химеры такая высота не смертельна, а парочка переломов ему будет только на пользу. «Мы должны это сделать», — прорычал черный, дрожа от предвкушения. «Мы обязаны! Обязаны!» «В кои-то веки я солидарен с нашим неуемным товарищем», — кивнул восьмерка, подходя с другого боку. «Давай, давай же! Смотри, как лежит хорошо, прям рядышком!» — тряс меня за плечо черный. «Ну, — протянул я, — не вижу причин не сделать это». «Да!» — взревел черный. «И пусть он и восьмерка были плодом моего подсознания, но для меня они вполне реальны. Так что я умиротворенно наблюдал, как три силуэта, включая меня самого, мочатся со стены на тело матерящегося инквизитора и будущего генерала величайшей армии, что когда-либо видело человечество». «Будет что детям рассказать», — произнес черный. «Ребята расстроятся, что не участвовали», — кивнул восьмерка в сторону ушедших. «В восьмом секторе хлебалом не щелкают», — произнес я известную мудрость. «Сами виноваты». Лестница никуда не исчезла, пусть и заметно прогнулась под моим весом. Впрочем, падение с такой высоты для меня не то что не смертельно, даже не ушибусь. Но все равно надо убраться подальше, пока меня не настиг серьезный откат за все полученные раны. Сомневаюсь, что даже новый геном и наномашины спасут меня от пары дней мучений. Регенерация? Или, как это тут называлось, реконструкция организма, вряд ли решит все проблемы. Скоро мелкие инженеры отсосутся от моих нервных окончаний, так что я буду далек от боевой формы, а в пустошах она мне явно понадобится. Впрочем, и в спину мне никто не стрелял, что даже немного удивительно. Кира в кои-то веки не соврала. Но я знал, что детей она просто так не отдаст, так что буду ждать белых гостей в любой момент. Толпа примерно в сотню рыл собралась недалеко от границы пулеметного огня. Такие границы очень легко определить. Здесь она заканчивалась завалом истлевших костей ночных тварей. Так далеко сборщики могли подойти лишь возле ворот в первый сектор, но не по всему периметру. Пройдя мимо трупов псов и прочей нечисти, я ощутил под ногами мягкую почву и даже заметил пожелтевшие ростки какой-то травы. Мои шаги утопали в земле, и двигаться было немного непривычно. Подойдя к остальным, я снял боевую ипостась и подошел к улыбающейся Оби. Воздух здесь действительно был чище и свежее. Хотелось дышать чаще и глубже, чем все неосознанно и занимались. «Куда теперь?» — спросил Элиот. «Мы своей дорогой, вы своей», — произнес я. «Мне лучше с вами не ходить, за мной будут охотиться». «За всеми нами будут охотиться», — произнес Элиот. «У нас не осталось эфира». Нет оружия, еды, воды и банальной крыши над головой. Нарай умеет все это доставать, так что справитесь как-нибудь. «Ты не понял, восьмой», — возразил Элиот. «Это не вопрос и не просьба. Ты выжил в секторе, что уже невозможно. Ты выбрался из сектора, что вдвойне невозможно. Так ты еще и вытащил всех нас». «Эллиот, я устало протер лицо. Я не спаситель и не герой. Я уставшая восьмерка и все. Все, что я умею, это убивать и превращать в пылающее дерьмо все, к чему притронусь. У вас семьи, дети. Рядом со мной небезопасно». «А мне кажется, что как раз рядом с тобой в этом мире безопаснее всего. Не знаю, как все, но я иду туда же, куда и ты. Кто со мной?» Эллиот, все еще в форме боевой рептилии, поднял вверх зеленую лапу, словно голосуя. Следом вверх взметнулись и другие руки. Нео-якудза так вообще начали поднимать еще до того, как это сделал Нарай. Ну и он тоже поднял. Мелкие поддержали игру, вскидывая вверх сразу обе руки. Ухмыляющийся Шепелявый с оставшимися охотниками вскинули вверх арбалеты. Химеры из коммуны Эллиота разом накинули боевую форму, и вверх взлетели лапы, щупальца и манипуляторы. Я оглядел это самодовольное сборище радостных рож и тяжело вздохнул. «Да чтоб вас всех!» «Круто, пап!» Довольная Оби пихнула меня локтем, указывая в сторону десятков химер. «Теперь ты, король чудовищ!»